Все приказы он получал от военного представителя иммигрантского правительства Миколайчика, генерала Сосенковского. О личности и убеждениях этого человека можно судить хотя бы по его предложению фиктивно распустить армию Краеву и создать засекреченный запасной штаб для диверсионно-подрывной работы в тылу Красной армии, прогнавшей нацистов из Польши. В гвардию Людову, в ее отлично организованные отряды, всегда интересующиеся Польшей Intelligence Service, не удавалось, несмотря на огромные усилия, внедрить свою агентуру. Но в армии Краевой, которой руководили те, кто мечтал вернуть страну к временам Пилсудского, хотя в ней и воевало много честных поляков, тайных агентов англичан было достаточно. Поэтому английская разведка, которая имела в Польше широко разветвленную агентурную сеть и снабжала отряды армии Краевой боеприпасами, могла рассчитывать на поддержку любых задуманных ею операций. Глава третья. Зимний тяжелый туман заполнил и без того темные в декабрьских сумерках улицы Лондона. Жители британской столицы в такие дни старались как можно реже выходить из дому. Погода вовсе не способствовала прогулкам, а плохая видимость, вернее отсутствие почти всякой видимости, делала улицы далеко не безопасными. Особенно в последнее время, когда после высадки союзников в Нормандии город наводнили эти бесцеремонные янки, на большой скорости гоняющие на автомашинах даже вот в такие безотрадные дни. На улицах было холодно и сыро, но это совсем не чувствовалось в просторной комнате, ничем не примечательного на вид здания в одном из кварталов лондонского Сити. Дом был удивительно похож на таких же своих близнецов-соседей, во множестве разбросанных в этом районе города. В них помещались страховые общества, конторы маклеров, адвокатов, респектабельные XY сыновья и компания, основанные еще в эпоху первоначального накопления британского капитала. Но дом, о котором идет речь, населен был совсем другими специалистами, хотя, в общем-то, связь их с теми, о которых шла речь выше, не была такой уж отдаленной. Здесь располагался один из филиалов Intelligence Service, и в просторной, жарко натопленной комнате начальник отдела Джордж МакКинли принимал своего заокеанского коллегу. Они сидели у погасающего камина, положив ноги на решетку и, глубоко утонув в креслах, непринужденно беседовали. Не нужно было особенно присматриваться к гостю английского разведчика, чтобы узнать в нем вездесущего Элвиса Холлидея. Вам известно, что оба наших правительства условились объединить все усилия по сбору материалов, касающихся создания сверхоружия в Германии, — спросил Холлидей. Я уже проинформирован об этом, равно как и о том, что мне поручено оказывать вам посильную помощь. Боюсь только, что вряд ли эта помощь будет достаточно эффективна. Нам мало что известно о работах немцев в этой области. Скромность всегда украшала настоящих джентльменов, — усмехнулся гость. Но я должен заметить, что в данном случае она чрезмерна. Впрочем, сейчас меня интересуют ваши польские связи, в частности, с отрядами армии Краевой. Ведь они непосредственно в вашем ведении, не так ли? Вы неплохо осведомлены, мистер Холлидей, — холодно произнес Джордж МакКинли. Мне хотелось, чтобы вы конкретизировали то, что вам требуется. Извольте. Эл Холлидей приподнялся в кресле и ловко швырнул в тлеющие угли камина окурок сигареты. Вы передаете нам, например, мне лично, одного или двух ваших резидентов в Польше, которые связаны с отрядами армии Краевой. Они будут выполнять некоторые акции по плану, который я сообщу вам сейчас. Приказ будет исходить от вашего имени. Для начала давайте посмотрим кого-нибудь в районе Данцига. Глава 4. Для выполнения этого важнейшего поручения рейхсфюрера мне необходимо 16 армейских грузовиков и соответствующая охрана, геркомендант. Но никаких «но». Или вы не ознакомлены с моими полномочиями? В таком случае я их вам напомню. Что вы! Я сочту за честь оказать всевозможные услуги вашему ведомству. Хотя с транспортом в городе очень и очень трудно, господин штурмбанфюрер. Если к указанному мной сроку грузовики будут готовы, я обещаю не забыть вашего рвения и исполнительности. Если нет, штурмбанфюрер Герман Краузе, не договорив фразы, резко повернулся и вышел из кабинета коменданта Данцига. Хлопнула дверь. Комендант вздохнул и тяжело плюхнулся в кресло. Через боковой вход неслышно проскользнула в кабинет высокая фигура в черном мундире. — А, это ты, Готфрид, — сказал комендант. — Видел этого типа? — Птичка из Берлина. С такими лучше не связываться, — сказал оберштурмбанфюрер Готфрид Рёбке. — Но на кой черт ему 16 грузовиков? Ведь транспорт, который он сопровождает, прибыл из Кёнигсберга только на 8. — Послушай, у меня голова и без того забита всяким дерьмом, а ты мне подсовываешь загадки. Сейчас надо добыть ему грузовики, а что он с ними сделает, решительно наплевать. — Ты совершенно прав, Фридрих, — сказал Рёбке. — Но мне пора. Ждем тебя вечером у меня. Будет веселенькая компания. Глава 5. Уже совсем стемнело, когда на шоссе, соединяющем Данциг с Варшавой, показалась колонна из полутора десятков тяжелых армейских грузовиков. Колонну возглавляли два бронетранспортера с эсэсовцами. Замыкал ее такой же бронетранспортер и легковая машина, в которой ехал штурмбанфюрер Краузе. Ровно через час после выхода колонны из Данцига головной бронетранспортер прижался к обочине и сбавил ход. Потом затормозил и остановился. Машины встали одна за другой. Освещая грузовики скупым лучиком замаскированных фар, камуфлированный «Опель» адмирал Германа Краузе вырвался вперед и вскоре подвернул к переднему бронетранспортеру. Из кабины бронемашины выпрыгнул эсэсовский офицер, начальник охраны, и перешел в машину Краузе, продолжавшую стоять у бронетранспортера. Минут через 15 начальник охраны вернулся к себе, и колонна двинулась по шоссе. Ровно через полтора часа колонна вновь замедлила ход и остановилась. Где-то в середине ее один из грузовиков вывернул из строя и повел за собой остальные машины. Колонна разделилась поровну. Одна ее часть свернула налево, по дороге на Краков, вторая продолжала идти прежним маршрутом. Ее по-прежнему сопровождали два бронетранспортера с эсэсовцами и начальником охраны во главе. Замыкавший прежнюю колонну бронетранспортер и опель-адмирал штурмбанфюрера Краузе свернули по дороге налево. Глава 6. Сильный ветер, с утра раскачивавший высокие верхушки деревьев Гембетского леса, со второй половины дня стал стихать, а к вечеру совсем потерял силу. Лес успокоился, с неба медленно сыпал редкий снежок, застревая на лапах темно-зеленых елей. С сумерками подморозило. Когда в наступившей темноте отряд армии Людовой снялся с последней стоянки и двинулся к месту засады, под сапогами бойцов мягко поскрипывал снег. Командир советской десантной группы капитан Петрожицкий потер рукой ухо и шепотом сказал ребятам, чтобы развязали и опустили ушанки. Форсить, мол, ни к чему.